Фридрих Энгельс. Недавний процесс в Кёльне. Лондон, среда, 1 декабря 1852 года. Вы, вероятно, уже получили через европейскую печать множество отчетов о кёльнском процессе «Монстр против коммунистов» в Пруссии и о его исходе. Но так как ни один из этих отчетов не дает хотя бы приблизительно верного изложения фактов, и так как эти факты бросают яркий свет на политические средства, с помощью которых европейский континент держат в оковах, то я считаю необходимым вернуться к этому процессу. Вследствие уничтожения права союзов и собраний, коммунистическая или пролетарская партия, точно так же, как и другие партии, утратила возможность создать себе на континенте легальную организацию. Кроме того, ее вожди были изгнаны из своих стран. Но ни одна политическая партия не может существовать без организации. И если у либеральной буржуазии, так же как и у демократической мелкой буржуазии, ее социальное положение, ее материальные преимущества и издавна установившиеся повседневные сношения между ее членами до известной степени могли заменить подобную организацию, то пролетариат, лишенный такого общественного положения и денежных средств, был вынужден искать эту организацию в тайных объединениях. Вот почему как во Франции, так и в Германии возникло множество тайных обществ, которые, начиная с 1849 года, полиция открывала одно за другим и преследовала как организации заговорщиков. Многие из этих обществ и в самом деле были заговорщическими организациями, действительно созданными с целью не спровергнуть существующее правительство. И трус тот, кто при известных обстоятельствах не стал бы организовывать заговоры, точно так же, как было бы глупостью делать это при других обстоятельствах. Но кроме этого существовали и другие общества, ставившие себе более широкие и более возвышенные цели. Общества, которые знали, что свержение существующего правительства является только переходным этапом в предстоящей великой борьбе, стремились сплотить вокруг себя партию, ядро которой они составляли, и подготовить ее к последнему решительному бою, который рано или поздно должен будет навсегда уничтожить в Европе не только господство тиранов, деспотов и узурпаторов, но несравненно более могущественную и страшную власть — власть капитала над трудом. Такой была организация передовой коммунистической партии в Германии. В согласии с принципами ее манифеста, опубликованного в 1848 году, и с положениями, развитыми в напечатанной в Нью-Йорк Дейли Трибюн серии статей «Революция и контрреволюция в Германии», партия-то никогда не создавала себе иллюзий, будто она может, когда и как ей заблагорассудится, произвести ту революцию, которая должна на практике осуществить ее идеи. Она изучала причины, которые вызвали революционные движения 1848 года, и причины, которые привели к их крушению. Считая, что общественный антагонизм классов лежит в основе всякой политической борьбы, она обратилась к исследованию тех условий, при которых один общественный класс может и должен быть призван к тому, чтобы представлять совокупность интересов нации и, следовательно, политически управлять ею. История показала коммунистической партии, каким образом вслед за земельной аристократией средних веков выросло денежное могущество первых капиталистов, которые захватили затем бразды правления. Как общественное влияние и политическое господство этой финансовой фракции капиталистов было вытеснено возросшим с того времени, как стал применяться ПАР, могуществом промышленных капиталистов, и как в настоящее время притязания на господство заявляют, в свою очередь, еще два класса — класс мелких буржуа и класс промышленных рабочих. Практический революционный опыт 1848-1849 годов подтвердил теоретические соображения, приведшие к тому выводу, что прежде чем коммунистический рабочий класс может надеяться установить в непрерывной борьбе свою власть и уничтожить ту систему наемного рабства, которая держит его под игом буржуазии, сначала должна наступить очередь мелкобуржуазной демократии. Следовательно, тайная организация коммунистов не могла иметь непосредственной целью неспровержение существующих правительств в Германии. Она была создана для того, чтобы неспровергнуть не эти правительства, а то инсурреционное правительство, которое рано или поздно должно прийти им на смену. Члены организации, каждый в отдельности, могли в свое время оказать и, несомненно, оказали бы активную поддержку революционному движению против статус-кво, существующего порядка, существующего положения. Но подготовка такого движения иным способом, кроме тайного распространения коммунистических идей в массах, не могла входить в задачу Союза коммунистов. Большинство членов этого общества настолько хорошо понимало эти лежавшие в его основе принципы, что когда честолюбие и карьеризм некоторых из его членов привели к попыткам превратить Союз в заговорщическую организацию для устройства революции экстемпоре, экспромтом, без всякой подготовки, эти члены были быстро исключены из Союза. Никакой закон в мире не мог бы дать основания называть такого рода Союз заговорщической организацией, тайным сообществом, созданным в целях государственной измены. Если это и был заговор, то заговор не против существующего правительства, а против его вероятного преемника. И прусское правительство знало это. Вот в чем причина, почему 11 обвиняемых держали в одиночном заключении 18 месяцев, использованных властями для самых поразительных юридических проделок. Представьте себе, после 8-месячного пребывания под арестом заключенных задержали в тюрьме еще на несколько месяцев для продолжения следствия за отсутствием против них улик, доказывающих какое-либо преступление. А когда, наконец, обвиняемые предстали перед судом присяжных, им не смогли вменить в вину ни одного преднамеренного деяния, носившего характер государственной измены. Все же они были осуждены, и вы сейчас увидите, каким образом. В мае 1851 года был арестован один из эмиссаров Союза, Нотюн, и на основании найденных у него документов были произведены дальнейшие аресты. Один прусский полицейский чиновник, некий Штибер, немедленно получил предписание проследить разветвление мнимого заговора в Лондоне. Нотюнг Петер, 1821-1866 годы, немецкий портной, член Кёльнского рабочего союза, член Союза коммунистов, один из подсудимых на Кёльнском процессе коммунистов. Штибер Вильгельм, 1818-1882 годы, прусский полицейский чиновник, начальник прусской политической полиции в 1850-1860 годах, один из организаторов судебного процесса в Кёльне против членов Союза коммунистов и главный свидетель на этом процессе. Ему удалось добыть некоторые документы, принадлежавшие тем упомянутым выше отщепенцам, которые после исключения их из Союза действительно организовали заговор в Париже и Лондоне. Эти бумаги были добыты посредством двойного преступления. Удалось подкупить некоего Рёйтера, который взломал письменный стол секретаря этого общества, Дица, и украл из стола документы. Рёйтер, Макс, в начале 50-х годов XIX века, прусский полицейский агент в Лондоне. Диц, Освальд, около 1824-1864 годы. Немецкий архитектор, участник революции 1848-1849 годов, эмигрант в Лондоне, член Центрального комитета Союза коммунистов. После раскола Союза принадлежал к сектантско-авантюристической фракции Виллиха Шаппера, впоследствии участник гражданской войны в Соединенных Штатах Америки на стороне северян. Но это было еще только начало. Кража эта повела к раскрытию так называемого немецко-французского заговора в Париже и к осуждению его участников, но все же не дала ключа к Большому Союзу коммунистов. Немецко-французский заговор в Париже. В сентябре 1851 года во Франции были произведены аресты среди членов местных общин, принадлежавших к фракции Виллиха Шаппера, отколовшейся от Союза коммунистов в сентябре 1850 года. Принятая этой фракцией мелкобуржуазная заговорщическая тактика позволила французской и прусской полиции с помощью провокатора Шерваля, возглавлявшего одну из парижских общин, сфабриковать дело о так называемом немецко-французском заговоре. В феврале 1852 года арестованные были осуждены по обвинению в подготовке государственного переворота. Попытки прусской полиции приписать участие в немецко-французском заговоре Союзу коммунистов, руководимому Марксом и Энгельсом, полностью провалились. Парижским заговором, кстати сказать, руководили несколько честолюбивых дураков и политических шевалье д'индустрии, проходимцев в Лондоне, и один осужденный в прошлом за подлог субъект, действовавший в Париже в качестве полицейского шпиона, Шарваль. Одураченные ими простофили неистовыми декламациями и кровожадными напыщенными фразами возмещали свое крайнее политическое ничтожество. Таким образом, прусской полиции пришлось искать новых открытий. В прусском посольстве в Лондоне она устроила настоящее отделение тайной полиции. Полицейский агент по имени Грейв занимался своей гнусной профессией, прикрываясь званием атташе посольства, прием которого, собственно, достаточно, чтобы поставить все прусские посольства вне международного права, и прибегать к которому еще не решались даже австрийцы. Грейв, прусский полицейский офицер, в начале 50-х годов XIX века один из руководителей прусской агентуры в Лондоне. Под его руководством работал некий Флёри, купец из лондонского Сити, человек с некоторым состоянием и связями в довольно респектабельных кругах, одна из тех низких тварей, которые совершают гнуснейшие дела из прирожденной склонности к подлости. Флёри, Чарльз. Настоящее имя Карл Фридрих Август Краузе, родился в 1824 году, купец в Лондоне, прусский шпион и полицейский агент. Другим агентом был торговый служащий по имени Гирш, который, однако, уже при его прибытии в Лондон был заподозрен в шпионаже. Гирш, Вильгельм, приказчик из Гамбурга, в начале 50-х годов XIX века прусский полицейский агент в Лондоне. Он втерся в компанию нескольких немецких эмигрантов-коммунистов в Лондоне, которые, чтобы удостовериться в том, кем он был в действительности, терпели его в течение некоторого времени в своей среде. Доказательства его связи с полицией вскоре были получены, и господин Гирш с этого момента скрылся. Но хотя он потерял таким образом всякую возможность приобретать те сведения, за которые ему платили, он все-таки не остался бездеятельным. В своем уединении в Кенсингтоне, где он ни разу не встречал ни одного из вышеупомянутых коммунистов, он еженедельно фабриковал мнимые отчеты о мнимых заседаниях мнимого Центрального комитета, как о той заговорщической организации, которую никак не могла выловить прусская полиция. Содержание этих отчетов было в высшей степени абсурдным. Ни одно собственное имя не соответствовало действительности, ни одна фамилия не была написана правильно, ни одно слово, приписываемое тому или иному лицу, не было похоже на сколько-нибудь вероятные высказывания этого лица. В составлении этих фальшивок Гиршу помогал его учитель Флёри, и отнюдь не доказано, что к этому гнусному делу не приложил свои руки и атташе Грейв. Как ни невероятно это, но прусское правительство приняло эту нелепую стряпню за святую истину, и можно представить себе, какую путаницу внесли подобного рода свидетельства в тот обвинительный материал, который был представлен суду присяжных. Когда начался судебный процесс, господин Штибер, упомянутый полицейский чиновник, сам занял место на свидетельской скамье, подтвердил под присягой все эти нелепые выдумки и с немалым самодовольством уверял, что один из его тайных агентов находится в интимнейших отношениях с теми людьми в Лондоне, которых следует рассматривать как главных организаторов этого ужасного заговора. Этот тайный агент был действительно окружен глубокой тайной, ибо он в течение 8 месяцев не высовывал носа из Кенсингтона, и страха как бы и в самом деле не повстречать кого-нибудь из тех участников заговора, о самых тайных помыслах, высказываниях и делах которых он будто бы сообщал из недели в неделю. Однако у господ Гирша и Флёри было в резерве еще одно изобретение. Все сфабрикованные ими отчеты они переработали в подлинную книгу протоколов заседаний Тайного Верховного Комитета, на существовании которого настаивала прусская полиция. А так как господин Штибер нашел, что эта книга удивительно согласуется с отчетами, которые он уже получил от тех же лиц, то он немедленно представил ее присяжным, заявив опять-таки под присягой, что после тщательного исследования он пришел к твердому убеждению в подлинности книги. Тогда-то и была опубликована большая часть нелепых выдумок, которые сообщал Гирш. Можно представить себе изумление мнимых членов этого тайного комитета, когда они услыхали, что о них сообщаются вещи, о которых они до того времени даже и не подозревали. Тот, кого при крещении нарекли Вильгельмом, здесь оказался перекрещенным в Людвига или Карла. Другим приписывалось произнесение речей в Лондоне в такое время, когда они были в другом конце Англии. А третьих сообщалось, что они читали письма, которых они никогда не получали. Указывалось, что они устраивали регулярные собрания по четвергам, между тем, как у них просто было обыкновение еженедельно устраивать приятельские встречи по средам. Рабочий, едва умевший писать, фигурировал в качестве одного из составителей протоколов и якобы подписывался как таковой. Всех их заставили изъясняться на таком языке, который, пожалуй, является языком прусского полицейского участка, но уж никак не общества, состоявшего в большинстве своем из хорошо известных у себя на родине литераторов. И в довершение всего была подделана расписка в получении суммы, будто бы уплаченной фальсификаторами за книгу протоколов мнимому секретарю вымышленного Центрального комитета. Но существование этого мнимого секретаря основывалось исключительно на мистификации, которую какой-то коварный коммунист разыграл с несчастным Гиршем. Эта грубая подделка была слишком скандальна, чтобы не произвести действия прямо противоположного тому, которого хотели достичь. Хотя лондонские друзья обвиняемых были лишены всякой возможности познакомить присяжных с обстоятельствами дела, хотя письма, которые они посылали защитникам, изымались на почте, хотя документы, сделанные под присягой письменные показания, которые им все же удалось доставить этим адвокатам, не были допущены в качестве судебных доказательств, тем не менее общее негодование было таково, что даже государственные обвинители, да и сам господин Штибер, который сам же под присягой поручился за подлинность этой книги протоколов, были вынуждены признать ее поддельной. Этот подлог был, однако, не единственным актом подобного рода, в котором оказалась повинна и полиция. Во время процесса всплыли еще два или три таких же факта. Полиция посредством вставок фальсифицировала украденные Рейтером документы и таким образом исказила их смысл. Один документ, полный неимоверного вздора, был написан почерком, подделанным под почерк доктора Маркса, и в течение некоторого времени приписывался именно ему, пока, наконец, обвиняющая сторона не была вынуждена признать подлог. Но на смену каждой разоблаченной полицейской гнусности выдвигалось пять или шесть новых, которые невозможно было немедленно разоблачить, потому что защиту старались захватить врасплох. Доказательства приходилось добывать в Лондоне, а всякая переписка защитников с лондонскими эмигрантами-коммунистами трактовалась на суде как соучастие в предполагаемом заговоре. Что Грейф и Флёри действительно таковы, какими они изображены выше, это подтвердил сам господин Штибер в своем свидетельском показании. Что же касается Гирша, то он признался перед полицейским судьей в Лондоне, что он подделал книгу протоколов по приказу и при содействии Флёри, а потом скрылся из Англии, чтобы избежать уголовного преследования. Столь позорные разоблачения, сделанные во время процесса, поставили правительство в крайне затруднительное положение. Состав присяжных был у него на этом процессе такой, какого доселе еще не видывали в Рейнской провинции. Шесть дворян, реакционеров чистейшей воды, четыре денежных магната и два правительственных чиновника. Эти люди не очень-то склонны были внимательно разбираться в хаотической массе показаний, которые в течение шести недель нагромождались перед ними при непрерывно раздававшихся у них в ушах криках о том, что обвиняемые являются главарями страшного коммунистического заговора, имеющего целью неспровержения всего святого, собственности, семьи, религии, порядка, правительства и законов. И тем не менее, если бы правительство в это же время не дало понять привилегированным классам, что оправдание в этом процессе послужит сигналом к упразднению суда присяжных и будет воспринято как прямая политическая демонстрация, как доказательство того, что буржуазно-либеральная оппозиция готова пойти на союз даже с самыми крайними революционерами, приговор был бы все-таки вынесен оправдательным. Как бы то ни было, правительству удалось посредством применения нового прусского уголовного кодекса, как закона, имеющего якобы обратную силу, добиться осуждения семерых арестованных, между тем, как оправданы были только четверо. Осужденные были приговорены к тюремному заключению на различные сроки, от 3 до 6 лет, о чем вы, несомненно, в свое время уже сообщали, когда известие об этом дошло до вас. Написано Энгельсом 29 ноября 1852 года. Напечатано в газете «Нью-Йорк Дейли Трибюн» 22 декабря 1852 года. Карл Маркс. 18-е Брюмера Луи Бонапарта. Работа Маркса, 18-е Брюмера Луи Бонапарта, написанная на основе конкретного анализа революционных событий Франции 1848-1851 годов, является одним из важнейших произведений марксизма. В этой работе нашли свое дальнейшее развитие все основные положения исторического материализма, теория классовой борьбы и пролетарской революции, учение о государстве и диктатуре пролетариата. Крайне важное значение имеет вывод, который делает Маркс, в вопросе об отношении пролетариата к буржуазному государству. «Все перевороты усовершенствовали эту машину», — указывает он, — «вместо того, чтобы сломать ее». Ленин назвал этот вывод одним из главных, основных в учении марксизма о государстве. В работе 18-е Брюмера Луи Бонапарта получил дальнейшую разработку вопроса о крестьянстве как союзнике рабочего класса в предстоящей революции. Выявлена роль политических партий в общественной жизни, дана глубокая характеристика сущности бонапартизма.